Глава четвертая. «Поедешь со мной?» Его слова, как гром среди ясного неба, сбивают с толку и вышибают твердую почву под ногами. Что за странный вопрос? И вопрос ли это был? Кажется, мужик уже все для себя решил. Ему даже мое разрешение не нужно. Рукой беспардонно скользит по талии, приобнимает и притягивает меня к себе. Ну каков нахал! Облапал всю, осталось только поцеловать для полного счастья. Нет! Кричу ему категорический отказ в лицо и дерзко вырываюсь. Да он и не удерживал меня, скорее намеками подталкивал к правильному решению. Да уж, переспать с незнакомцем — это последнее, что мне нужно. Знаете что, мужчина, катитесь со своими предложениями! Эрнест... Можно просто Эрик? Перебивает меня с широкой улыбкой. И на ты. Я ведь еще в самом расцвете сил. Давлюсь возмущениями и наблюдаю, как Эрик игриво дергает бровями. Вроде мило, но как-то попахивает подставой. Поджимаю губы, ведь не понимаю, как себя с ним вести. Глупое заигрывание. Да он же наверняка женат. И их ребенок тому подтверждение. Поэтому не нахожу ничего лучше ехидства. С рассветом вы явно погорячились, Эрнест. Сколько вам? Лет 50? Седина в бороду, без в ребро. 38. Снова игриво подмигивает, будто его не задели мои слова. Так понимаю, свое имя ты мне чисто из вредности не скажешь. Мия. Мы явно больше не увидимся, так к чему это нелепое знакомство? Мия. Тянет, смакует на языке, как самый сладкий десерт. Выпаливает настолько интимно, что дрожу явно не от холода. Эрик, как зоркий орел, подмечает мое странное состояние. Трактует по-своему. Если замерзла, забирайся в салон, там тепло. О нет, если я усядусь в теплое авто, то точно разомлею. Поддамся странному порыву, который возникает каждый раз, стоит только вздохнуть неповторимый древесный запах, аромат, действующий на меня, как валериана на кота. Нет, я точно сошла с ума. Эрнест, мне кажется, вам пора домой. Вас наверняка жена заждалась, к тому же Джека уже пора накормить. В подтверждение моих слов Корги активно залаял. Стал скрестись в окно и нетерпеливо порыкивать. Можно сказать, железное терпение пса закончилось. Он и так достаточно долго просидел спокойно. Эрик шикнул на Джека, но его таким не возьмешь. Если наглая жопа чего-то хочет, то получит это любым способом. Ухмыляясь про себя, потирая ручками, жду того самого момента, когда Эрик со вздохом примет поражение и уберется во свояси. Ну а я вернусь в свой прежний мирок. Вот только предложение мужчины снова зависает просьбой в воздухе. Поехали со мной, хочу тебе кое с кем познакомить. И так многозначительно смотрит на меня, что категорическое «нет» застревает неисправным лифтом где-то в горле. Вместо этого иду, зачем-то на поводу странных желаний. С кем? И зачем? Не с женой же. Ты ведь хочешь увидеть реального хозяина собаки? Вот и познакомитесь. Может быть, даже он разрешит тебе навещать своего пса. Загораюсь идеей, как яркая лампочка. Сразу согласно киваю головой. Размахиваю слишком активно, ведь боюсь передумать в любую секунду. Мгновенно прыгаю в салон под удивленный взгляд Эрика. Он забирается следом и будто понимает мои сомнения. Сразу блокирует двери. Заводит двигатель. Который раз с опаской прислушиваюсь к себе. Жду панической атаки или хотя бы удушающего страха. Но его нет. Машина плавно едет, а я совсем не ощущаю этого. Да и Эрик не превышает скорости. Кажется даже, что плетется черепахой. Замечаю, в какой район меня завозит новый знакомый и хмыкаю. Элитный новострой. Квартира, в котором стоит, наверное... Даже прикидывать не хочу. Осматриваю себя со скепсисом и снова хмыкаю. Чуть больше года назад мне было бы крайне неловко из-за внешнего вида. Я бы вообще постеснялась выйти из квартиры, не накрашенной и в мужской куртке. В ней я просто теряюсь, становлюсь бесформенным облаком. Уже молчу о пятнах на одежде, ведь в спешке оттирала грязь с курточки. А все спасибо Джеку. Выгляжу как бомжиха, но плевать. Выйти первой не успела. Эрнест шустро оббежал машину и подал мне руку. Игнорируя добрый жест и самостоятельно выскальзываю из высокого джипа. В этот момент меня будто кто-то издевательски толкает в спину. Поскальзываюсь на подножке и лечу гордой птицей прямиком в раскрытые объятия. Меня хватают за секунду до позорного падения. Застываю столбом, ведь не хочу вырываться. Даже двигаться лень. Вместо этого тянусь к теплу, прижимаясь щекой к приятному материалу пальто и шумно дышу тем самым ароматом. Он настолько идеален, будто создан специально под Эрнеста. Неприторный, тонкий, с едва различимыми нотками мускуса и дерева. Мужчина не теряется, скользит одной рукой по спине, опускает к пояснице и укладывает ее на талии. Надавливает и чуть прижимает меня к себе, хотя мы и так слишком тесно друг к другу. Чересчур интимная поза. Одно дыхание на двоих. Джек разрушает тонкую магию, вырывается из машины через переднюю дверь. Кружится вокруг нас с довольным ворчанием. Ощущение, будто ритуал проводит. Затягивает нас в свой странный водоворот. «Джек, сидеть!» Рявкую на него, и он сразу подчиняется, покорно усаживает попку на асфальт. Смотрю на него с прищуром и, клянусь, вижу в загадочных омутах хитринки. Не эта ли пушистая задница толкнула меня к Эрнесту в объятия? Вот теперь с легкостью высвобождаюсь из сладкого плена. Не хочу смотреть мужчине в глаза, поэтому хватаю рулетку Корги с асфальта. Подмечаю боковым зрением, как мужчина забирает пакеты из салона, закрывает машину. Идем. Джек уверенно несется вперед за Эрнестом, но и я плетусь следом за ними. И ладно, собака, это его дом, но меня-то куда несет? Не понимаю себя и своего желания, но иду, какого-то черта у него на поводу. Переступаю порог квартиры, ведь мужчина галантно открыл передо мной дверь. Сбежать было бы глупо, но, наверное, еще глупее было бы приехать сюда. О чем ты думала, Мия? Наверное, за год мозги атрофировались. Забыли, как работать, вот и выдали мне поломанную идею. Не разуваясь, осматриваю просторный коридор, но не успеваю сделать выводы. Джек тянет поводок, и я сразу одергиваю его. Взгляд цепляется за детскую обувь, которая так и манит наглую морду. «Ярик!» Вздрагиваю от неожиданности. «Да кто, блин, зовет сына командным тоном? Даже мне хотелось резко встать по струнке и отдать честь!» Кашусь на Эрика, а он пожимает плечами. «Он наверняка сидит в наушниках перед монитором и нифига не слышит!» Слышу шум в дальней комнате, скрип кресла. Не успеваю ничего сделать. Джек уже летит вперед, шустро перебирает коротенькими лапками. Стану, замечаю, как светлый паркет пачкается из-за грязных лап собаки. Но едва до ушей доносится приятных слуху детский смех. Вмиг забываю обо всем. «Джек!» Верещит мальчик, и ему вторит такой же одобряющий лай собаки. Поводок натягивается, а затем подозрительно ослабляется. Не успеваю понять, в чем дело. Металлический крючок летит в мою сторону и явно грозится угодить прямо в лоб. Зажмуриваюсь списком, жду, но удара не происходит. Медленно раскрываю глаза и облегченно выдыхаю. Эрик поймал крючок на лету и отпустил, чтобы он залез обратно в рулетку. Уже раскрываю рот, хочу поблагодарить мужчину, но резко захлопываю. В коридор влетают два довольных комочка. И один из них несется ураганчиком на Эрнеста. Втыкается ему в ноги, обнимает их ручками и довольно пищит. «Эрик, ты нашел Джека! Ты вернул мне его! Спасибо! Ты лучший!» В тоненьком голоске столько неподдельной радости и разнообразных эмоций, что в груди жжется. Слезы сами наворачиваются на глазах. Невозможно сдерживать себе лавину. Она обрушивается внезапно, летит на меня со скоростью света и накрывает с головой. Глотаю слезы радости и наблюдая, как энергично Корги крутится вокруг мальчика. Трется об него, лижется и тявкает, требует внимания. Он вмиг забывает о моем существовании. Ведь его хозяин 10-летний мальчик, а не я. Скажи спасибо не мне, а вот этой девушке. Кивок на меня. Мальчик застывает, а затем медленно поворачивает ко мне голову. Детские глаза впиваются в мое лицо, пристально сканируют, будто могут увидеть насквозь. Мальчик сначала хмурится, но личико резко расслабляется. Он такое ощущение узнал меня. О-о-о! Тянет, будто высокую ноту пытается взять. Вижу, мальчуган хочет что-то сказать, но затыкается в последний момент. Сразу же в карих глазах появляется азарт, и мне почему-то становится не по себе. До мурашек по коже. Даже отступаю на шаг назад, но наталкиваюсь спиной на грудь Эрнеста. Ой, кажется, меня поймали, как дикого зверька в ловушку. «Меня зовут Ярик». Мальчик протягивает мне свою ладошку. «Мия». Пожимаю с осторожностью, хотя наши ладони практически одного размера. Да и малыш, совсем не малыш, хоть и худой, но высокий, практически со мной вровень, и это он еще не вырос. «Спасибо, Мия!» От его искренней улыбки таю, как мороженое на солнышке. Не сдерживаюсь и тяну губы в подобие улыбки. Надеюсь, что в приветливой, а не кривой. Но мальчик сияет, пока смотрит на меня. Буквально озаряет своей теплотой все вокруг. И сердце глыба плачет. Медленно подтаивает под натиском доброты ребенка. «Мия, ты же останешься с нами на ужин?» Не спрашивает, но так смотрит на меня, будто кот из мультика «Шрек». Даже не ждет моего ответа. И при этом Ярик совершенно не теряется. Тянется руками и подцепляет пальцами замок на куртке. Опускает собачку вниз. Помогает снять верхнюю одежду и пихает ее в руки Эрнеста. Ну точно копия своего папочки. Тому тоже не нужны были мои согласия. Да за меня тут уже, похоже, все решили. Ведь малыш уже присел на корточки и потянулся, чтобы помочь мне снять уги. Шустро выскальзываю из обуви, снимаю шапку и сразу понимаю, что обратного пути у меня нет. Кашусь на Эрика, молчаливо спрашиваю у него, правильно ли поступаю. И мгновенно скрещиваю руки на груди из-за вспыхнувшего в крови негодования. Ведь наглый мужик не смотрит в глаза, он меня рассматривает, нахально и хищно, будто уже мысленно раздевает. Избавляет от белого свитера крупной вязки, медленно стягивает лосины. Оставляет только в нижнем белье. Именно так я вижу его похотливый взгляд. Горячий настолько, что в квартире становится по-настоящему душно. Словно чувствуя мое настроение, Эрнест закашливается, быстро находит решение от неловкости, прячет мою куртку в шкаф-купе, показывает, что в любом случае так просто я из квартиры не выскользну. «Пошли, я покажу тебе свою комнату!» Ярик хватает меня за руку и тянет за собой. «Я сам мебель выбирал!» Выдает с гордостью, а я не сдерживаюсь от улыбки. «Ну что за милое чудо!» Иду за ребенком, но оборачиваюсь как раз в момент наглого преступления. Глаза мужика остановились где-то на уровне моей попки, и Эрик не спешит поднимать взгляд. Рассматривает слишком долго и пристально. Прожигает на заднице дырку. Клеймит ее, будто породистую кобылу. Не успеваю залепить мысленную пощечину похотливому мужику. Ярик затягивает нас в комнату. Удачно прячет меня от взора отца, а за нами влетает довольный Джек. Сразу прыгает на невысокую кровать, кружится на ней и ищет удобное место. Вот только... «Джек!» Стану, ведь вспоминаю, что у него до сих пор грязные лапы. «Стой на месте!» Пушистый комок слишком вредный, понимает, что я собираюсь его поймать, поэтому слетает с кровати и вылетает из комнаты. Бегу за ним, но Корги ловко лавирует между мебелью, вбегает в очередную спальню. Гордо пробежавшись по белоснежному ковру, прячется под кроватью. Грязные пятна от лап, как бельмо на глазу. Смотрит на меня и ржут, как и Корги под кроватью. «У тебя еще хватает наглости подгавкивать? Сюда иди!» Злюсь на него, но, естественно, мои приказы игнорируются. Пришлось опуститься на колени. Утопаю ими в мягком ворсе. Нагибаюсь и тяну руку к собаке, а он пятится назад. Не хочет Шкода, чтобы игры заканчивались. И, похоже, не один он. Нервно дергаюсь, когда ощущаю на попке горячую ладонь. Она жжется и оставляет свой яркий след на коже. Так нахально скользит полосина вниз, что резко дергаюсь, больно ударяясь поясницей о деревянный выступ кровати. Всхлипываю от прострелившей боли. Она расползается по всему телу колючками. «Так, все, хватит!» Рычит где-то над ухом Эрнест. В одну секунду поднимает меня, возвращает из двусмысленного положения и ставит на ноги. Сразу ласково ведет ладонью по ушибленной пояснице. Согревает ее так, что забываю и о боли, и о возмущении. Просто смотрю на удивительные глаза мужчины и тону в них, как в бескрайнем море. В них нет похоти, которую я напридумывала себе ранее. Там капелька тревоги и немного недоумения, сожаления. Даже его ласка без какого-либо пошлого контекста – просто заботливая помощь. Забирая ее, принимаю как нечто ценное, пряча в самый дальний уголок души. Давно обо мне вот так никто не заботился. Рядом с мужчиной слишком неловко, слишком губительно, слишком жарко. Всего с излишком. Мне побежать от него, а я стою и млею, забывая, кто я и где нахожусь. Но Джек быстро возвращает меня с небес на землю, осторожно выползает из-под кровати. Успеваю подхватить его на руки, но... «Извините!» Кашусь на ковер. «За это!» Эрик раздраженно отмахивается. «Это всего лишь ковер. Вещь, которую можно заменить». «А еще нужно заменить постельное белье Ярику!» Нервно хохочу и вздыхаю. Выставляю перед собой собаку, как собственную стену от мужчины. Уже не доверяю себе, поэтому пытаюсь хоть так контролировать ситуацию. И это срабатывает. Эрнест отвлекается на собаку, когда Джек пытается лизнуть хозяина. Отворачивается от загребущего языка и отступает на шаг. «Эрик, когда мы будем пиццу заказывать? Я есть хочу!» Долетают до меня слова Ярика, и я мигом взрываюсь.